Дэвид Аннандейл. Последняя стена. Глава первая. Терра. Императорский дворец. Множество криков слилось воедино. На проспекте мучеников, под собором императора Спасителя, Галатея Хаас слышала бесконечно разнообразные оттенки этого вопля. Каждый паломник, будь то мужчина или женщина, ребенок или взрослый, бедняк или богач, паниковал по-своему, давая выход поистине неописуемому ужасу. Вокруг Хаас завывали люди, представлявшие все тона богатой палитры человечества. Некоторые визжали от боли, и кое-кому ее причинила сама Галатея ударами шоковой булавы. Но их предсмертные хрипы и испуганный скулеж также вплетались в единый стон. «Назад!» — снова и снова орал арбитратор Атмар Корт, охрипший от досады и безрассудной ненависти. «Назад! Назад! Назад!» Сослуживец Хаас, находившийся в паре метров слева от нее, столь же безжалостно сдерживал толпу. Людское море вокруг них превратилось в круговорот. Служители закона так свирепо орудовали дубинками, что уже убили немало паломников. Шоковый разряд только перезагружал нервную систему, но порой удара булавой хватало, чтобы проломить череп. «Назад! Назад! Назад!» «Куда? Назад?» Толкая паломников щитом, Галатея лишь теснила человеческую массу, не направляла ее и не удерживала строй. 9 арбитраторов казались отдельными валунами в пенящемся человеческом потоке. К несчастью, их проктора затоптали в первые же секунды смятения, что окончательно усугубило ситуацию. Такого просто не могло произойти. Мэру был несокрушимым, настоящей стеной. Обычная толпа не справилась бы с ним, но эта могучая волна, гонимая общим криком, захлестнула его. Теперь силовики не восстанавливали порядок, только молотили дубинками хаос. «Назад! Назад! Назад!» Приказы Корда не имели смысла. Слова были просто запятыми между бешеными ударами и звуками его крика. Хаас тоже ревела и рычала на паломников, повергая их наземь, подавляла страх граждан своим гневом, как и Корт, потому что иначе великий вопль захватил бы и ее. Она понимала их страх, все арбитраторы понимали. Вселенная предала людей. Они считали, что святая Терра надежнее всего защищена благодатью императора, но, подняв взгляды к небу, увидели в нем врага. Орочья луна словно бы цеплялась за шпили дворца. Чудовищная, искаженная сфера из камня и металла, она излучала все оттенки угрозы. Планетоид был оком чужого судилища, образом немыслимого и при этом неотвратимого поражения, кулаком, что сокрушит любую надежду. Он не имел права находиться здесь, он не мог находиться здесь. Само его существование ставило под сомнение все. Он предвещал конец. Терра качнулась на волнах гравитационной бури. Под ногами Хаас содрогнулась и вздыбилась земля. Фасады зданий осыпались. В сотни метров арендные дома по обеим сторонам проспекта сложились и исчезли вместе с обитателями в облаках ракритовой пыли. Ее клубы окутали улицу пеленой забвения, которую тут же одернули штормовые ветра, поднятые появлением луны. Люди бросились бежать наугад, давя тех, кто упал на вздымающуюся мостовую. Они не замечали Хаас, пока арбитратор не сбивал их с ног. Некоторые не обращали на нее внимания и после этого. Паломники удирали в никуда, видя только звездную крепость орков, даже если не смотрели вверх. Галатея чувствовала себя так же. Ее дух сгибался по тяжестью самого факта существования Луны. Хаас осознавала, что погибнет, если усомнится в своем долге. Ощущала это на некоем животном уровне в глубине сознания, где неистовство почти вытеснило рассудок. Снова взревев, арбитратор надавила на щит и заставила толпу отступить сразу на 3 шага. Какой-то высокий дородный тип в роскошной одежде, явно мелкий дворянин с другой планеты, смял мужчину и женщину впереди себя и навалился на Галатею. Она ударила толстяка шоковой булавой в шею. Электрический разряд промчался по его телу, руки и ноги утратили подвижность, мелко задрожали, и аристократ повалился на спину. Позади него высилась стена арендного дома, меньше чем в 10 метрах от ХААС. Когда она застряла посреди проспекта, строения казались недосягаемыми, но людские течения случайно вынесли Галатею к надежному берегу. Увидев шанс сделать, наконец, что-то разумное, арбитратор несколько сосредоточилась. «Корт!» — позвала ХААС. «Стена!» Галатея вновь оттеснила паломников, пробиваясь к фасаду здания. Она разобрала, что Атмар кричит то же самое следующему арбитратору, Баскалину, и тот передает дальше. Товарищи двинулись за ХААС, их строй вновь сформировался. Толпа состояла из сотен тысяч людей, ее невозможно было разогнать, однако Галатея ухватилась за расплывчатую идею отделить группу паломников, усмирить их и создать тем самым первый островок порядка. Так себе план, но то, что он возник, уже показалось ей победой. Корт, Баскалин и остальные, пробившись к ХААС, сомкнули с ней щиты. Делая один безжалостный шаг за другим, они вместе прорывались к зданию. Всеобщий крик накатывался на Галатею. Она по-прежнему ревела. Едва слышала себя, но чувствовала ярость в соднящем горле. Резкий толчок щитом, взмах булавой, шаг и еще. Стена была все ближе. Вдруг ХААС уловила краем глаза движение чего-то падающего слева. Повернув голову, она поняла, что толпа перевернула фургон торговца едой. Из лопнувшей кухонной плиты на паломников хлынул горящий Прометей. Единый вопль обрел новые мучительные нотки. Огонь распространялся быстро. Внутри великого зала криков не слышали. Никто не объявлял официальной причины того, почему верховные лорды впервые за несколько лет собрались в этой громадной палате. Настал грозный час, и требовалось вернуться к самой заветной традиции. Вот и все. Такая простая истина, впрочем, не имела отношения к настоящим мотивам принятого решения. Об одних шептались, а других умалчивали. Ван Горич знал их все. Обстановка в библиотеке Кланиум напоминала бы всем о тщеславии Лансунга, а вид из Церебриума, излюбленного гнездышка для политических игр, внушал бы ужас. Орочий планетоид висел над пиком противосолонь башни, и его присутствие ощущалось даже при закрытых ставнях. Нет, Церебриум был слишком на виду. Ужас и политика. Великий магистр Официо Сосинорум спрашивал себя, есть ли между ними разница. Мелочные конфликты верховных лордов, как и их жажда превосходства над остальными, в равной мере рождались из алчности и страха друг перед другом. Даже сегодня, когда важных особ накрыл самый жуткий кошмар в их жизни, они продолжали рассчитывать и маневрировать. Орки стояли на пороге Терры, хотя еще не вступили в императорский дворец. Возможно, и после этого власть имущие будут смотреть на них как на отдельную угрозу. Прочие лорды — другое дело, они рядом и несут прямую, явную опасность. Любой член совета постоянно испытывал желание защититься от собратьев врагов. «Вот почему мы сидим здесь», — подумал Дракан. Во время реконструкции после ереси перекрытие великого зала надежно укрепили, превратив его не только в самое безопасное, но и самое изолированное от внешнего мира место для заседаний. Явилась жуткая луна, и сотряслась земля, но стены палаты стояли крепко, вопли снаружи сюда не проникали. Верховные лорды могли сосредоточиться на личных планах, превратить угрозу орков и надвигающейся анархии в некие абстракции, темы для своей политической риторики. И они не хотели сталкиваться с беспощадной реальностью. Чиновники заняли места на центральном возвышении. Вокруг них в гулкой тишине уходили к потолку великого зала ряды пустых скамей, не заполнявшихся уже несколько десятилетий. Ван Горич еще помнил времена, когда здесь собирался весь сенаторум. Идеи, высказанные внизу, подобно волнам, прокатывались среди сотен тысяч людей и разбивались на множество точек зрения. Процесс обсуждения был запутанным, нередко вяло текущим, раздражительным. Поразительно, что он вообще работал. Но работал, причем неплохо. Воспоминания о той полной жизни системе правления словно бы сидели на лавках в обвиняющем молчании, парили над далеким потолком с фреской на тему Великого Крестового Похода и смотрели из суровых глаз громадной статуи Рогала Дорна. «Вы создаете прецедент, лорд-командующий», — заметил главный ассасин Удину Махтуда, после того, как магистр администратума Тобрис Экхард формально открыл заседание. «То, что мы собрались здесь, не пройдет незамеченным. Другие голоса потребуют, чтобы им дали слово». Ван Горич испытал некоторое удовлетворение, напомнив верховным лордам, что единый крик рано или поздно отыщет их тут. Им не укрыться от событий снаружи. Если великий зал используется вновь, он наверняка заполнится. Уда не смутился. «Безусловно, великий магистр, так и должно быть в нынешние кризисные времена. Их выслушают в установленном порядке». Дракан кивнул с нейтральным выражением лица. «Не надеется же Удин Махт просто разделить вину за неудачи, правда? Лорд-командующий ведь понимает, что поражение означает гибель для всех, верно?» Ледяной страх Ван Горича перед тем, что вот-вот постигнет Терру, резко усилился. Верховные лорды были недостаточно напуганы. «Адмирал!» — обратился Уда к Лансунгу. «Что вы порекомендуете?» Вопрос был уважительным по формулировке и тону. Он не звучал как выпад, но, вне сомнения, являлся таковым. Заседание проходило вдали от библиотеки Кланиум, заполненной символами власти флотоводца. Удин Махт не просил у него совета, лишь выставлял на показ слабость верховного лорда-адмирала, отстранялся от бывшего союзника, чтобы тот не увлек его за собой в неизбежном падении. «Вариантов у нас немного», — признал Лансунг. Его обычно румяное лицо посерело, жировые складки на теле обвисли, будто пригибая флотоводца к полу. Низвергнутый в миг триумфа, он забыл об охвальстве и расчетливости. Как бы дракон не относился к нему как к политику, ассасин знал, что лорд-адмирал — гениальный военный теоретик. Он единственный из верховных лордов сражался с зеленокожими, поэтому сейчас всецело осознавал происходящее и говорил с отчаянным порожденным реализмом. «Я приказал флоту ядра немедленно возвращаться на Терру. Но чужаки уже здесь. У нас есть автокефалия Извечный с его эскортом, а также корабли, находившиеся в орбитальном патруле и не уничтоженные гравитационной бурей. Одна эскадра, не больше». «Вы разрушили одну орочью луну», — начала Юскина Тул. Восхитительное облачение спикера капитана Хартистов нисколько не пострадало во время бегства с дороги претарианцев. Когда Тул вместе с остальными чествовала Лансунга, как вернувшегося героя, великолепие ее платья напоминало о важности события. Теперь оно придавало Юскине царственный облик. «Вам известно, как это делается, не так ли?» Ван Горич уловил в резком тоне женщины ожидание, даже надежду, что флотоводец ответит отрицательно. Лорд-адмирал не разочаровал ее. «Нам противостояла крепость намного меньшего размера. Если бы та, что висит над Террой, возникла так же близко к ней, как луна возле Ардамантуа, произошла бы тектоническая катастрофа. Кроме того, наши ресурсы здесь нельзя сравнивать с теми, что удалось собрать в порт Ксанктусе. Если мы атакуем зеленокожих, они прихлопнут нас в пустоте. Наименее скверное решение — занять оборону. Будем надеяться, что мы выстоим до прибытия главных сил. Будем надеяться. Дракан подметил выражение Лансунга. Он предлагал тешиться иллюзиями, вот и все. Но орки могут оказаться здесь через несколько часов, возразил Месринг, экклезиарх Адептус Министорум. Еще один союзник лорда-адмирала отвернулся от него. Как долго нам сдерживать их? Вы знаете способ ускорить варп-переходы? С радостью выслушаю, огрызнулся флотоводец. Если чужаки обнаглеют настолько, что совершат высадку, то будут отброшены, вмешался Авель Веру, лорд-милитант Астромилитарум, обладавший минимальным опытом в Совете. С тех пор, как он заменил погибшего лорда Хэта, его задвигали на второй план. Имперская гвардия не играла никакой роли в кампании Лансунга. После заявления военачальника на несколько секунд повисло напряженное молчание. Все сидящие на возвышении хотели, чтобы он оказался прав, но... Орки перебили имперских кулаков в наземном сражении. «Мало что можно сделать, пока за стенами творится беззаконие», — провозгласил Уда и взглянул на Вернера Зека, главного провост-маршала Адептус Арбитрес. Другие поступили так же. Дракан почувствовал, что собрание пришло к молчаливому, почти неосознанному соглашению сдвинуть центр внимания на силовика. Первоочередная борьба с паникой была вполне благовидным предлогом. Если она еще не охватила весь мир, то в ближайшие сутки это обязательно произойдет. Действительно, имелся риск наступления полной анархии, которая сделает за чужаков всю работу. Тем не менее, Вангорича покоробило, что важные особы так неприкрыто перекладывают ответственность друг на друга. Верховные лорды знали, если связать дальнейшее действие с восстановлением порядка, то им не придется принимать жизненно важных решений, пока арбитры Зека не утихомирят планету. «Есть предложение еще о каких-нибудь мерах?» — спросил Дракан. «Нет, за исключением подготовки орбитальной защиты», — сказал Удин Махт, многозначительно посмотрев на лорда-адмирала. Никто не возразил ему. Провост-маршал молчал, он даже не двигался с того момента, как занял кресло. Зек обладал столькими аугментациями, что выглядел почти так же нечеловечески, как генерал-фабрикатор Кубик. Оба не реагировали на выступление остальных, сидели с каменной неподвижностью в течение всего заседания. Повелитель техножрецов напоминал огромное насекомое из угловатых металлических конструкций, сенсоров и трубок. Приземистый и могучий, Вернер выглядел как воплощение оправданной жестокости закона, созданное из механизмов и плоти. Наконец, арбитр с явной неохотой отвлекся от потока докладов, текущих в его бионическое ухо. «Ситуация изменчива», — сообщил Зек. «Так не может продолжаться», — бросил Месринг. «Разброд! Суть ересь!» Обернувшись, провост-маршал уставился на экклезиарха. «Возможно, вы соизволите обратиться к толпам снаружи?» Не получив ответа, Вернер поднялся. Его мысли, очевидно, витали за стенами огромного зала. Провост-маршал составлял план операции по пресечению беспорядков, возможно, самых массовых в истории человечества. Теперь он начал осознавать, что судьба наделила его полной властью, и другие верховные лорды временно умыли руки. «Шанс на величие», — подумал Дракан. «Тоже не устоишь перед соблазном, так?» «Астромилитарум», — начал Веру. «Не для охраны правопорядка», — оборвал его зэк. Лорд-милитант побагровел. Он был немногим моложе Хэта, но почти не заработал в сражениях видимых шрамов. Невысокий, поджарый, Авель казался маленьким в своем парадном мундире. Верра вспоминали как игрушечного солдатика, он пытался это изменить, и замечание арбитра его не обрадовало. «Прошу простить», — обратился провост-маршал к остальным 12, сходя с возвышения. «Меня ждут дела!» «Как вы намерены усмирить целую планету?» — крикнул ему в спину Экхард. Зэк сделал вид, что не расслышал. Изучая дымящегося от злобы Авеля, дракон раздумывал над собственной беспомощностью. Он потратил месяцы, чтобы заставить верховных лордов вовремя ответить на смертельную угрозу Империуму, и потерпел неудачу. Официо Сосинорум не обладал силами, способными противостоять вторжению. Мог ли Ван Горич еще как-нибудь помочь делу защиты Терры? Разве что наблюдать за дискуссиями, оценивать усилия, предполагаемые для борьбы с орками. Теоретически, лишь теоретически, блокировать наиболее гибельные решения. «Как будто у тебя все в порядке», — сказал себе дракон. «Чем ты лучше прочих глупцов?» Ответа он пока не нашел. Пламя рванулось на блоки арендных домов. Стены, которые за минувшие века пропитались маслянистым дымом и прогнили, тут же вспыхнули. Галатея замешкалась. Через считанные секунды цель ее наступления превратилась в пылающий барьер. В хоре великого крика зазвучали новые голоса. Жильцы в зданиях визжали, сгорая заживо. Пожар разросся в огненную бурю, помчавшуюся налево и вправо, вдоль проспекта Мучеников. Ее алые языки неслись по сводчатым аркам и спинам паломников, оставляя за собой живые бегущие факелы. Вскоре занялись постройки с обеих сторон улицы. Арбитраторы замерли. План Хаас разваливался на глазах. Люди пытались спастись от пламени, но оно было везде, и его треск усиливался, становясь отрывистым рыком клыкастого ветра. Гонимая жаром толпа сбилась в центре мостовой, образовав сплошную баррикаду из тел. В такой тесноте даже паломники, потерявшие сознание от удара булавой, не падали на землю. «Нам не пробиться!» — заметил Корт. «Стройся кругом!» — скомандовала Галатея. Сойдясь вплотную, 9 арбитраторов сомкнулись сцепные щиты. Они образовали кольцевую стену, заслон от толчьи и огня. «Пожар совсем рядом!» — сказал Баскалин. То, что он прав, и им лучше было бы выйти на середину проспекта, не имело значения. «Ты можешь двинуться?» — спросила его Хаас. «Нет! Значит, тут и будем стоять!» Арендные дома исчезли, поглощенные взрывным возгоранием. Галатея обливалась потом в патрульной броне. Щиты оберегали хозяев от пламени, но оно сияло в смотровых щелях ярче дневного света. Сквозь громовой рев донесся хруст деревянных перекрытий и падающие каменные кладки. «Поберегись!» — гаркнул Хаас. Ближайший фасад обрушился с неистовством лавины. Верхние этажи обвалились на нижние. Отдельные фрагменты стены посыпались на улицу, давя паломников или поджигая их словно жертвоприношение. Пригнувшись, Галатея и ее товарищи соединили щиты подобно скатам крыши. Пылающие обломки врезались в керамид. Хаас присела еще ниже. Она амортизировала удары, сгибая конечности. Горящая рука статуи едва не прижала арбитраторов к мостовой, но они отвалили ее в сторону. Рев пожара заметно стих. Через смотровую щель Галатея увидела, что рухнувшие здания горят уже не так яростно. Под их развалинами погибли сотни людей на улице, и Хаас понятия не имела, сколько тысяч жильцов сгинули внутри. Дымящиеся руины обещали укрытие, шанс перегруппироваться и вернуться к наведению порядка. Галатея перелезла через отдельные невысокие груды обломков. Сослуживцы последовали за ней, защищенные доспехами от угасающих островков огня. Весь проспект затянуло дымом, и Хаас раскашлялась, сожалея, что у нее нет дыхательной маски. Удушливая пелена еще надежнее сбила пламя паники. Многие в тесной толпе выживших паломников падали на колени, судорожно хватая воздух. Впрочем, сильнее смога на них действовало отчаяние. Оно подавило лихорадочную активность, вызванную страхом, и украло у людей надежду. Теперь они неподвижно стояли в ожидании своей участи. На другой стороне улицы языки огня еще взметывались над арендованными домами, но обрушение начиналось и там. Смерть шагала взад и вперед по проспекту Мучеников, однако за ней приходил некий порядок. «Нельзя здесь оставаться!» Корт хрипел так, словно вот-вот отхаркнет легкие на мостовую. «А куда идти?» Голос Баскалина звучал не лучше. У Галатеи помутилось в глазах. Она изо всех сил старалась не упасть, но сознавала, что Баскалин прав. В любом направлении их поджидало пламя, а сейчас арбитраторы находились на относительно открытом участке. Если немного подождать, дым начнет рассеиваться. «Мы еще не исполнили свой долг», — напомнила Хас остальным. Пока что восстановилось спокойствие, и при отсутствии иных приказов арбитраторам следовало поддерживать его. Спустя какое-то время воздух очистился настолько, что Галатея уже казалось, будто она вдыхает песок, а не раскаленные уголья. Хотя серая пелена по-прежнему застилала небо, Корт злобно смотрел вверх, будто видел объект своей ненависти. «Мы должны прийти с войной к зеленокожим», — произнес Атмар. «Так и будет», — заверила его Хас. «Я имею в виду не только флот и гвардия. Все мы. У нас другая присяга. Наше призвание — служить здесь. Кому мы тут поможем? Возможно, это наш последний бой. Если мы не остановим орков, незачем будет охранять закон на Терре». «Если чужаки высадятся, мы будем нужны как никогда», — возразила Галатея. Корт опять зашелся в кашле. «Кое-что изменилось», — сказал он, вновь обретая дар речи. «Все изменилось». Покачав головой, Хаас направилась в гущу паломников и встала на вытяжку рядом с ними, будто символ непреклонной власти императорского закона. Она не собиралась нарушать свою клятву до самой смерти. Галатея держалась за присягу, как за якорь, потому что Атмар был прав. Все изменилось, и все заканчивалось. Галактика содрогалась. Зверь спустил свои армии на Империум от Сегментума в Салар до Ультимы и от Темпестуса до Обскуруса. Его звездные крепости появлялись в одной системе за другой. Хищное чудовище с бесчетными миллионами голов вцепилось в миры человечества. Эскадры и армии чужаков нападали, нападали и нападали. Государство людей кровоточило из тысячи ран. Планеты Ультрамара избежали сейсмических катаклизмов. Ни одна база зеленокожих не возникла на их ближней орбите. Этим везение и ограничилось. Первыми нападению подверглись агромиры Тарентус и Квинтарн. Небеса над их городами почернели от урочих десантных судов. Вражеские крейсеры разгромили орбитальные станции. Три роты ультрамаринов были развернуты в течение нескольких часов, и пустота озарилась огнем, когда боевые баржи и ударные крейсеры вступили в сражение с космолетами чужаков. Далеко на галактическом западе, в Сегментуме Темпестус, корчилась в муках планета-кузница Ланкаст. Геологические смещения, вызванные штормовой луной, располосовали поверхность зигзагами расселин тысячекилометровой длины. Лава текла по земле, выжигая целые города ульи. Сотни миллионов людей сгинули в волнах расплавленного камня. На одном из более стабильных участков мира, в высоком континентальном плато, окруженном морями огня, железный жрец Басан-Террак изрыгнул клич ненависти красных когтей. Его орден встретил зеленокожих, осадивших колоссальный мануфакторум, собственным вулканическим гневом. Механизированная стена хищников третьей роты безжалостно смяла ксеносов. Орки ответили с орбиты. Не беспокоясь о потерях, они швыряли из космоса громадные обломки скал. Метеоры врезались в заводской комплекс, и железные вытяжные трубы 100-метровой высоты рухнули. Взрыв топок показался выбросом солнечного протуберанца. Красные когти продолжали наступать. У них не осталось выбора. Позади их ждало лишь пламя. Но важнейшая из атак произошла на планетоиде Клостра, который едва превышал размером возникшую рядом с ним звездную цитадель. Обитатели колонии готовились отражать вторжение, зная, что не смогут остановить врага. Последствия этой битвы ощутят даже на далекой Терре. Глава вторая. Терра. Дворцовые окраины. Суборбитальный челнок доставил Виенан, Тренденштайн и Круля в неприметный регион юго-восточного сектора Императорского дворца, принадлежащий администратуму. Эта область находилась за половину полушария от правительственных центров. Выбор рейса инквизитор доверил ассасину. Зверь утверждал, что агентов Ластана Веритуса на борту не было, и, судя по его послужному списку, ошибиться он не мог. Кроме того, транспорт летел примерно в ту сторону, где лежал пункт назначения Виенанд. Правда, женщина так и не сказала Крулю, куда направляется. Настолько она ему пока не доверяла. Их челнок приземлился одновременно с появлением Луны. Аэровокзал затрясся, вспыхнула паника. Инквизитор справилась с первым шоком, и он перерос в решимость, а не в отчаяние. Втроем они быстро спустились в трущобы под улья, сумев обогнать волну ужаса. Глубоко под землей, где звездная крепость не была видна, люди боялись меньше. Стоило утихнуть сейсмической дрожи, как они вернулись к чему-то вроде тоскливого подобия нормальной жизни. В воздухе, тем не менее, повисла тревога. Во тьме под улья Винан сожалела, что не захватила чего-нибудь смертоноснее лазерного пистолета. Ренденштайн и Круль были живым оружием, инквизитор тоже могла за себя постоять, хотя больше полагалось на технологичные средства умерщвления, чем эти двое. Так или иначе, после неудачного покушения на проспекте Мучеников о пополнении арсенала и речи не шло. Пропажа любой вещи, испокоив Виенанд, заставила бы врагов усомниться в ее гибели. Вместо этого ассасины-телохранительница забрали оттуда тело Эмили, двойника инквизитора, и оставили его в проулке между арендными домами, неподалеку от места схватки. Выглядело все так, словно Виенанд сумела немного отползти с улицы, когда закончился бой. Никто из подосланных убийц не выжил, а показания свидетелей после такой суматохи точно будут разниться. У Веритуса не останется причин сомневаться в смерти соперницы. Подкожные микромаячки Эмили обманут биосканеры, и приборы покажут наличие ДНК Виенанд. Вскрыть подмену удастся только при анализе образцов тканей. «Веритус использует двойников?» — спросила Ренденштайн, думавшая о том же. «Если нет, то он глупец. На дурака он не похож?» «Точно!» «Значит, Ластан узнает правду, но не сразу, и это уже неплохо. Временная смерть позволит Виенанд сделать ответный ход, а больше ей ничего и не нужно». Остановились они возле пересечения туннелей в зоне, где обитаемая часть подулья соприкасалась с заброшенной. Механизмы переходных мостков еще работали, и эти горизонтальные траволаторы из специальных железных полос со стуком, скрежетом и лязгом быстро перевозили сервов за километры от их домов к рабочим местам. Настенные фрески были черными от въевшейся грязи. Вверху и внизу также тянулись переплетения транспортных конвейеров. На балках висели неровные, залатанные куски брезента разной величины, изображающие потолки. Такие убогие зоны для сна служили многим ульевикам ближайшим аналогом дома. Импровизированное жилье становилось постоянным для людей, жизнь которых целиком занимал каторжный труд, прерываемый лишь кратчайшими периодами отдыха. Впрочем, администратум хотя бы признавал их существование, пусть и на птичьих правах. Чуть ниже начинались владения забытых, где выживание обернулось игрой настолько ожесточенной, что граница между человеком и животным размылась. Винанд собиралась наведаться в эти глубины. Если Веритус разыскивает ее, то внизу его агентам будет еще сложнее напасть на след. «Куда идем?» — уточнил Круль. «К югу», — показал инквизитор на один из траволаторов. «Подождете тут минутку, мэм?» Винанд кивнула, и ассасин, двинувшись вперед на разведку, исчез в шаркающей толпе. «Наверняка он понял, что ты хочешь добраться до крепости Инквизиции», — заметил Ренденштайн. «Конечно, понял, но знать и увидеть ее своими глазами — разные вещи. Что ты задумала? В какой-то момент мы избавимся от него. Навсегда?» Инквизитор покачала головой. Она не желала устраивать схватку между своей телохранительницей и зверем. При любом исходе единственным победителем станет Веритус. Круль однажды убил ценного оперативника Винанд, но также спас ей жизнь. К тому же у нее осталось мало союзников, и на Вангурича она сейчас полагалась больше, чем на коллег по Инквизиции. «Как только возникнет шанс скрыться, мы им воспользуемся. А если не будет такой возможности? Разберемся по факту, если придется». Винанд вздохнула, думая о том, что увидела в небе. «Мы в таком положении, что притащить Круля за собой в крепость будет не худшим из вариантов, только бы попасть туда». Главной задачей для инквизитора стали не поиск поддержки в борьбе с Веритусом и не собственное выживание. Важнее всего теперь было ввести чрезвычайное положение, на что Винанд имела право. Терра нуждалась в нем. Женщина проклинала верховных лордов, которые позволили случиться подобному. Ассасин вернулся через несколько минут. «Кажется, чисто», — сообщил он. Все трое зашагали по конвейеру, как можно проворнее двигаясь в толпе. «Полезно бы знать пределы власти Веритуса», — сказал Круль, когда траволатор провез их на несколько километров вперед. Винанд уже поразмыслила над этим. «То, что он пробовал убить меня, хороший знак. Вы все еще опасны для него», — поняла Ренденштайн. «Да, если бы Веритус лишил меня влияния, то не стал бы устраивать покушение. Думаю, он любит неоправданные междоусобные убийства, не больше моего». Зверь неприятно ухмыльнулся. «Значит, новые атаки будут добрым предзнаменованием». «Просто восхитительно!» На следующем перекрестке Винанд повернула направо. Вместе со спутниками она вышла на платформу лифта, способную вместить сотню людей, и спустилась на три уровня. Сойдя, инквизитор снова выбрала транспортный конвейер, ведущий на юг. Толпы здесь были не такими плотными, траволатор обслуживал меньше центров активности. Круль предложил еще раз отправиться на разведку. «Незачем», — отказалась Винанд. Когда ассасин отсутствовал в прошлый раз, она успела кое о чем переговорить с Ренденштайн. «Если впереди засада, лучше идти вместе». Она понимала, что знакомые ей маршруты могут быть известны и враждебным агентам Инквизиции. Винанд не имела права навсегда затеряться на окраинах императорского дворца или попросить Круля выполнить ее задачу. Возможно, она и так уже не успеет вовремя добраться до Южной Полярной Шапки. Самым многообещающим вариантом инквизитор указался еще один суборбитальный полет из пункта, за которым не наблюдает Веритус. Если все пройдет удачно, Через несколько часов она доберется до следующего аэровокзала. Но везение покинуло их. Через 10 минут траволатор со скрежетом остановился. Сервы вокруг тяжело вздохнули и побрели дальше. В паре сотен метров впереди находился еще один механический конвейер, движущийся неравномерными рывками примерно в том же направлении. «Сойдет», — сказала Винан спутникам, и они встали на транспортную ленту. Почти сразу же траволатор завез их в низкий узкий арочный проход. Крули Ренденштайн были вынуждены пригнуться. На другой стороне начинался длинный зал с ракритовыми стенами, которые кверху загибались и сходились на высоте с десяток метров. Чуть ниже уровня конвейера располагался пол, скрытый под вековыми слоями пыли. В первый момент инквизитору показалось, что они посреди заброшенного погоста. Все помещение занимали статуи. Здесь были воины и экклезиархи, адептус Астартес и верховные лорды прошлого, а также многочисленные внушительные фигуры, похожие заготовки для изваяния императора. Все имели те или иные дефекты. Одни памятники скульпторы не сумели закончить из-за плохого материала, давшего трещины и сколы. Другие, поврежденные, не подлежали восстановлению. Черты истуканов выглядели какими-то смутными, независимо от того, стерлись их лица или вообще не были высечены. Гигантских идолов в зале не нашлось. Любого из них могла на руках перетащить группа людей. Некоторые обломки, впрочем, явно были фрагментами колоссов. Из одной такой груды торчал палец 2-метровой длины, обвинительно указывающий на траволатор. Голова размером с человека лежала лицом вниз на темном полу. Хотя хранилище выглядело как зал в большом здании, казалось, что оно возникло по архитектурной случайности из-за соприкосновения других структур. У него не было изначального предназначения. Просто туннель, по которому двигался конвейер, постепенно стал запасником ненужных изваяний. Их стихийно начали складывать здесь. Потом это превратилось в традицию, которая со временем забылась. Под куполом ощущалась мерзость запустения. Кое-где висели старинные люмен-полосы, многие из них не горели. Голубой мрак в помещении разбавляли только лужицы тускло-желтого света. «Мы одни!» — произнес Круль. Винанд тоже не замечала впереди ни одного серва. Обернувшись, она увидела, что никто не следует за ними по металлической ленте. «Это неиспользуемый траволатор», — осознала инквизитор. «Он не ведет функциональные зоны». «Тогда почему он работает?» — спросила Ренденштайн. «Вообще-то не должен». «Как специально для нас», — заметил ассасин. «Разумеется. Очень легко остановить транспортный конвейер цели, потом запустить другой, который выберет только она. Враги нашли ее». Зверь перепрыгнул через правый поручень траволатора. Винанд последовал за ним. Телохранительница не отставала. Приземлились они между 2 штабелями статуй. Незавершенные лица сурово хмурились, руки героическими жестами тянулись в пустоту. Под ногами скрипели осколки мрамора и керамита. «Не стоять!» — велел Круль. Инквизитор начала пробираться среди могильных холмов искусства, но через несколько метров оглянулась. Ассасин исчез. «Вон там!» — Ренденштайн показывала на особенно черный участок тьмы в стене. «Еще один коридор!» Винанд кивнула и поспешила туда, не заботясь о бесшумности. Недруги уже знали, что она здесь. Как только женщины добрались до проема, позади раздались шаги. Гнев инквизитора на саму себя, угодившую в западню, сменился ледяной злостью. Вдвоем с телохранительницей они двинулись по коридору, оказавшемуся тесным проходом между 2 фасадами. Ракритовый пол сменился железными балками. Идти по ним было небезопасно, освещение ухудшалось, щели между опорами становились шире. Оступившегося ждало падения в неведомую бездну. Пройдя еще пару шагов, Винанд замерла перед просветом, слишком широким даже для прыжка. Она повернулась лицом к врагам, сжимая рукоять лазерного пистолета. Ренденштайн перебралась на другую сторону перехода. Балансируя на ржавых распорках, она приготовилась. Из темного туннеля свет в главном зале показался ярче. Винанд увидела противников. Убийцы понимали, что загнали ее в угол и не нуждались в скрытности. Их было пятеро, все в свободном хамелеоновом облачении. Почти никто не смог бы разглядеть агентов среди теней и груд заброшенных скульптур. Они приближались ко входу, и по камуфляжной ткани ползли неровные черно-серые пятна. Когда врагам оставалось пройти несколько метров, один из памятников сзади них вдруг ожил. До сих пор зверь сохранял полную неподвижность, и никто не заметил его. Два убийцы в рейергарде, мужчина и женщина, резко остановились. Их головы откинулись назад, рты распахнулись, хватая воздух, который уже не попадет в легкие. Трое других ринулись в проход. Одна из агентов развернулась к рулю, который выдернула кровавленные кулаки из шейного отдела хребтов своих жертв и открыла лазерный огонь на подавление. Остальные продолжили атаку. В первом Винанд узнала Оттена ван дер Декарта. Тот нажал на спуск, и дуло пистолета выплюнуло расширяющееся серебристо-белое облако. Паутинный заряд из протеиновых волокон, которые заполнили туннель. Спутанный вязкий клубок прижал Ренденштайн к стене, окутав ее подобно кокону. Винанд быстро пригнулась, но клейкая пелена зацепила ее нижним краем. Потеряв равновесие, инквизитор свалилась между балками. Ее полет вниз резко остановила паутина, притянувшая левую руку женщины к металлу. В кисть, на которой Винанд повисла всем телом, начали врезаться тугие нити. Она изо всех сил вцепилась в опору, стараясь удерживаться на сети, а не бороться с ней. Капкан из стали и боли стискивал ее предплечье. Инквизитор не выронила пистолет. Выстрелив вверх, она попала в ногу спутнику ван дер Декарта. Тот завалился вперед, попытался ухватиться за балку, но промахнулся. Его крик оборвался очень нескоро. Оттен перескакивал с опоры на опору грациозно, как хищная птица. Убрав паутиноплет в кобуру, он вытащил силовой меч с коротким клинком. Еще одним пируэтом агент ушел от выстрелов Винанд и занес оружие, собираясь обрушить его на голову жертвы. Ренденштайн вырвалась из кокона. Все ее тело покрывала густая сетка порезов. Белковые нити прорезали кожу и субдермальную броню. Но телохранительница, способная пробивать стены, обладала упрочненным скелетом и мышцами. Ван дер Декарт отпрыгнул в сторону. Женщина приземлилась на четвереньки, распределив вес по трем разным балкам. Оттен набросился на нее. Треск лазерного огня в зале прервал хруст сломанной шеи. Агент Веритуса взмахнул мечом, целясь в горло Ренденштайн. Пригнувшись еще ниже, она дернула за опору под правой рукой. Выскочив из стены, балка полетела вверх. Импровизированное копье пробило подбородок ван дер Декарта и вышло из макушки. Телохранительница выдернула клинок из схватки убитого, который рухнул лицом вниз, рядом с Винанд. Инквизитор посмотрела на Оттена. Тот кривился даже после смерти. Аккуратно подстриженные волосы и бородка слиплись от льющейся крови. Подойдя к ней, Круль сбросил труп ван дер Декарта в недра подулья и взял Винанд за левую руку. Ренденштайн разрубила паутину силовым клинком, после чего спутники инквизитора вытащили ее наверх. Втроем они направились обратно, к Траволатору. «Зря мы тратили время на мою ложную смерть», — сказала Винанд. «Такое прикрытие помогло нам добраться сюда», — напомнила телохранительница. Следом зверь поинтересовался, узнал ли инквизитор кого-нибудь из нападавших. «Да», — ответила она, — «Оттена ван дер Декарта, одного из политических союзников Веритуса. Наверное, им очень хотелось раз и навсегда поставить меня на место». «Его появление — еще один хороший знак», — заметил Ренденштайн. Винанд кивнула. «Похоже, возможности Веритуса ограничены». Круль вскинул руку, прислушиваясь. Понизив голос, ассасин указал на туннель, через который они попали в зал. «Не слишком ограничены. Новые враги на подходе». «Справишься с ними?» — почти без раздумий спросил инквизитор. «Да, мэм». «Тогда благодарю тебя». Она повернулась к телохранительнице. «За мной! Больше никаких задержек!» Женщины побежали вдоль траволатора, огибая груды мраморных тел. Неоконченные изваяния святых тянули к ним осуждающие длани и словно бы выкрикивали что-то нечеткими ртами. Сзади вспыхнула стрельба. «Он догонит нас!» — бросил Ренденштайн. «Возможно, Круль понял намек, или мы все же уйдем от него!» Они помчались через лес каменных рук. Глава 3. Клостра. Поселение Клостра Прим. Они будут удерживать Клостру Прим, сколько хватит сил. Орки уже разгромили Секундус. Терциус также пала. Никто не сомневался, что чужаки захватят и этот, последний бастион. Глядя на колоссальную зеленую волну, несущуюся по голой равнине за крепостной стеной, Гэррон понимал, что ему и его смертным товарищам не победить в одиночку. Исход битвы предопределен, если только не вмешаются владыки Клостры. Впрочем, они уже в пути. Нужно верить, что они придут. Выказывать недостаточные усилия при обороне непростительно. Небо целиком заполняла звездная цитадель размером с сам планетоид. Ее железные горы и равнины складывались в ухмыляющуюся орочью морду. Исполинские бивни казались способными достать до поверхности Клостры и вспороть ее. Луна чужаков была оскорблением, насмешкой над принципами, заложенными в основание колонии. Из громадной пасти в ее центре изливался поток кораблей, несущих уничтожение дому Геррона. На плоском растрескавшемся каменистом просторе внизу он видел только армии чужаков до самого горизонта. Но с космической станции по-прежнему тянулись огненные полоски запусков. Зеленокожих было не остановить. Однако Геррон сражался так, будто мог лично перебить их всех. Рядом с ним точно так же бились прочие жители бастиона Прим. С верхних парапетов вели настолько плотный лазерный огонь, что лучи сливались в ослепительное полотно смертоносной энергией. Геррон целился и стрелял, целился и стрелял. Чтобы свалить одного орка, требовалось несколько разрядов, но не потому, что у кластрийца имелись проблемы с меткостью, просто зеленокожие отказывались умирать. Ему хотелось не сидеть в позорной осаде, а маршировать в атаку на врага. Однако маршировать было некуда. Сейчас в движении находились чужаки. Они не захватывали позиции, только рвались вперед, неизменно вперед. Орки не обращали внимания на потери. Их ответные залпы были даже сокрушительнее огня людей. Молнии и град. Энергетическое и пулевое оружие разрывали в клочья защитников колонии. Зазубренные отвесные стены пока что выдерживали натиск. Только эти железные фортификации 30-метровой высоты не позволяли зеленокожим спалить Клостру Прим дотла. «От нас никакого толку!» Судя по тону, стоявший справа Бернт почти паниковал. Геррон не сводил глаз неприятелей и нажимал на спуск, пока не израсходовал батарею лазерной винтовки. Пригнувшись за парапетом, боец поменял магазин. «Даже не думай бросить позицию!» — предупредил он Бертна. «Разумеется, нет!» Хотя голос мужчины звучал не слишком уверенно, он продолжал стрелять. «Но нам не победить! Что бы мы ни делали, ничего не изменится! Орки убьют нас всех!» «Мы делаем то, что нам приказано!» — бросила Ров, проходя мимо их позиций. Перемещаясь вдоль стены, она выбирала самых крупных орков поодаль от бастиона и убивала их из снайперского лазгана, надеясь внести сумятицу в наступление. Успех ей сопутствовал не больше, чем остальным. Однако у Ров была еще одна задача — подбадривать и устрашать. «Ты обсуждаешь полученные команды?» «Нет!» — Бернт не повернулся к ней. Черты товарищей Герона терялись во мраке бесконечного затмения, созданного штурмовой луной. Тем не менее, он чувствовал, что сосед побледнел от слов женщины. «Тогда заткнись и убивай зеленокожих!» Ров подчеркнула сказанное, вскинув лазган к плечу и уложив еще одного чужака. «Наугад, не палить!» — велела она всем поблизости. «Станьте воплощением меткости! Возьмите пример с наших владык! Бейтесь, как бились они!» «О, нет!» — прошептал Берн так тихо, что Герон едва расслышал его. Боец нажимал на спуск, но смотрел не вдоль ствола, а куда-то вдаль. Герон высунул голову над пропетом. Возобновив стрельбу, он тут же увидел, что так ужаснуло Бернта. «Танки!» — крикнул Герон. Бронемашины образовали сплошную линию вдоль всего горизонта. Никаких деталей, кроме их чудовищной величины, разглядеть не удавалось. Линия озарилась вспышками орудий, и сквозь тьму к бастиону понеслись снаряды. Орки не утруждали себя наведением, не нуждались в нем. Разрывы от недолетов и перелетов истребляли десятки чужаков на равнине и обрушивали неуютные дома Клостры-Прим. Стена затряслась, получив несколько попаданий. В ней возникли первые глубокие воронки. Танки с рокотом катились по пустоши. За ними вздымалась черная туча маслянистого дыма. Рев моторов перекрывал шум битвы, словно рык самой звездной цитадели. Чем ближе подходила техника, тем грознее она выглядела. Массивная броня и рога на корпусах явно предназначались для таранов. Многоярусные башни с гигантскими орудиями были уставлены вспомогательными пушками. Закрепленные впереди шипастые катки уже покрылись кровавым месивом из тел орков, не успевших убраться с дороги. «Как мы их лазерами остановим?» — требовательно спросил Берн. «И ракет нам не хватит! Где наши владыки?» «Они придут!» — ответил Ров. «Теперь сражайся!» «Зачем?» Сдернув с пояса зубчатый кнут, женщина захлестнула им шею бойца и резко потянула к себе. Голова Бернта свалилась на парапет. «Наши владыки идут!» — воскликнула Ров. «Они помогут нам! Так пусть же они гордятся нами! Повинуйтесь их воле! Если не можете уничтожить танки, сдерживайте их! Не давайте им подойти ближе до начала масштабной контратаки!» Герон уже присоединился к залпам по тяжелой технике. Лучи опаляющего света вонзались в броню. Стайки ракет устремлялись со стен. Реактивные снаряды выпускали залпами по единой цели. И одна из орочих боевых фур замерла после дюжины прямых попаданий. Тут же ее экипаж попытался выстрелить из поврежденного орудия. В прогремевшем взрыве исчезла верхняя половина машины. Одновременно с этим тяжелые стабберы на турелях косили передние ряды чужаков, взбиравшихся на железный вал. Зеленокожие даже не замедлили движение. Их прилив обрушился на бастион. Еще больше лестниц взметнулось к парапету. Танкисты поправили прицел, и стену испещрили глубокие, опасные раны. «Мы не можем остановить их», — сказал себе Герон. «Нужно только сдержать еще немного. Вот и все». Его и других смертных не бросили и не забыли. Они делают то, что им приказали. Владыки уже идут. Владыки уже идут. Калькатор обошел по кругу стол-дисплей в стратегиуме. Лязг его сабатонов звучал в просторном, аскетичном отсеке, подобно звону железного колокола. На гололите с изображением Клостры расползалось зеленое пятно орочей заразы. не имелось выступов, подходящих для контрудара. Чужаки наводнили поверхность планетоида так быстро, что никто не успел бы собрать необходимые для возмездия силы. Братьев Калькатора превзошли в числе, хитрости и маневренности. Их база, построенная на вершине отдельного пика, в паре километров от клостры Прим линии фронта, могла выстоять под сосредоточенной атакой ксеносов не дольше суток. Но Калькатор не допустит, чтобы его загнали в нору. Наступление врага захлебнется у бастиона Прим, и тогда его войска выступят против орков. Неважно, что у зеленокожих нет базы на планетоиде. Калькатор не остановится, пока не счистит остатки последнего чужака со своих подошв. Он твердил это себе, твердил это своим бойцам. Все молчали о настоящем исходе сражения, очевидном из тактической ситуации, хотя порой иносказательно упоминали его. «Есть новости из системы Астром», — уточнил Калькатор. «Нет», — сообщил Варраву, — «никаких передач с момента прибытия Звездной крепости. Но наш ВОК снова действует. Верно. Следовательно, проблема на их стороне». Ситуация в Остроме беспокоила Калькатора. Впрочем, сейчас он никак не мог ее изменить. К делу относилось только одно. Если подкрепления и прибудут на клостру, то слишком поздно. «Значит, мы остановим орков здесь!» «Не люблю, когда враг вынуждает меня обороняться!» — вставил Цезакс. «В осаде мы или нет, зависит от точки зрения», — возразил Калькатор. «Я не отрекаюсь от наших доктрин. Стратегическая ценность опорного пункта колонии не изменилась. Так используем же его по прямому назначению». «Все равно других вариантов у нас нет», — мысленно добавил он. Кивнув, Цезакс надел шлем. «Мы готовы! Орудия на позициях!» — доложил Дероу. «Тогда выразим нашим гостям наше неудовольствие!» «Враги задержались?» — спрашивал себя Герон. «Мы сдерживаем их! Будут ли довольны наши владыки?» Боец надеялся, что ответ на все вопросы — «Да». Это стало бы для него единственным возможным триумфом. Никакие усилия защитников клостры Прим не могли замедлить продвижение чужаков. Однако зеленокожие не обходили колонию. Они всеми силами уничтожали ее. «Да», — думал Герон, — «да, мы задерживаем их на несколько минут». Он молился о том, чтобы дожить до появления владык и увидеть их возмездие. Это тоже стало бы для него настоящей победой. Бронемашины подошли так близко, что все снаряды находили цель. Стена содрогалась под непрерывной бомбардировкой. Она еще держалась, но быстро теряла прочность и деформировалась. Залпы из амбразур стали прерывистыми. Пока танки обстреливали среднюю часть фортификации, с обоих флангов взбиралась по лестницам пехота ксеносов, и защитники сосредоточили огонь на ней. Герон палил во вздымающийся зеленый рой. Вера в то, что своими действиями он отдаляет неизбежное, была ложной, но боец цеплялся за нее. И тут в тылу раздался грохот, голос богов, возвышенный в гневе. Гром и ненависть снизошли с небес в свисте приближающихся снарядов. Возмездие пришло, и Герон даже позволил себе посмотреть назад и вверх. Ему показалось, что на него падают облака из железа и пламени. В последнюю, мрачную секунду колонист осознал, что артиллеристы использовали стену как точку наведения. Фугасы детонировали, их тяжелые бризантные заряды предназначались для того, чтобы разносить в пыль небольшие укрепления. И с ними все живое вокруг. Весь мир Герона словно бы вскрикнул и распался под непредставимо могучим ударом. Боец взлетел на гребне огненного цунами. Реальность исчезла, осталось лишь разрушение. Он горел, он чувствовал, как дробятся кости, но по-прежнему летел. Герон упал. Взрывы разбивали время на куски. Забытье и боль перетягивали бойца через границу сознания и обратно. В какой-то момент обстрел прекратился. Рев сражения едва ли ослаб, но земля больше не вздымалась. Лежа на дымящихся обломках, Герон в предсмертных муках осознал, что его желание исполнилось. Он увидел пришествие владык. От стены ничего не осталось. Она погребла под собой и орков, и людей. Чуть дальше черно-красное пламя пожирало колонию, утратившую свою полезность. Снаружи радостно выли ксеносы, охваченные экстазом войны, не обманувшие их ожидания. Хоть сколько-то танков уничтожено. Герон не мог повернуть голову, чтобы проверить, но слышал шум двигателей. Еще он слышал рык Зеленой Орды, жаждущей продолжения битвы в больших масштабах. Через руины поселения наступали хозяева клостры. Боец заплакал, постигнув великолепие стратегии, которую ему выпала честь лицезреть. Чужаки пришли осадить город, но владыки лишили их подобного удовольствия. Они не планировали спасать клостру Прим, но превратили ее в ловушку для неприятеля. Ксеносы собрали здесь главные силы, и с небес на них пролился огонь. Теперь господа маршировали в атаку. Сквозь слезы Герон взирал на безжалостное величие шагающих к нему железных воинов. Топча его тело, навстречу космодесантникам понеслись необузданные орки. Глава 4. Фол. Орбита. Последняя стена пала. Вслед за этой фразой воцарилось безмолвие, холодное как сталь и тяжелое как могильный камень. Оно расползлось по всему залу собраний ненависти. Курланд словно бы почувствовал, как молчание растекается дальше по коридорам боевой баржи. Такая тишина обычно наступала после того, как отзвенит погребальный колокол. Резня облег в слова поражение столь абсолютное, что сидящие перед ним магистры орденов до нынешней минуты не могли вообразить себе подобный разгром. Сам факт того, что он произошел, делал возможными и другие жуткие сценарии. Безмолвие затянулось на целую минуту. Черные храмовники, багровые кулаки, сдиратели и кулаки образцовые, представленные Боемундом, Квезадрой, Исахаром и Тейном, смотрели на Курланда, который не представлял имперских кулаков. Он был имперским кулаком. Он был один. И пока молчание давило на него грузом потерь, а лица космодесантников за столом выражали только жалость, ужас и скорбь, то, что он выжил, начинало казаться резне проклятием. Капитан уцелел, чтобы разнести весть об истреблении более окончательном, чем в худшие из зверств ереси. Как он, олицетворение катастрофы, мог надеяться получить власть над магистрами орденов? Даже Тейн, совсем недавно возглавивший капитул, командовал внушительными силами. Курланд наверняка казался им голосом забвения. «Нет», — сказал себе резня, — «стань голосом опыта, необходимости, единства. Будешь чем-то меньшим, и они не послушают тебя». Первым заговорил Боемунд. «Твое горе, второй капитан Курланд, не выразить словами. Тем не менее, прошу тебя принять глубочайшее соболезнование черных храмовников. Мы почитаем триумфы и жертвы твоих братьев». Резне хотелось верить, что маршал говорит без задней мысли, но обращение по званию указывало на иное. Вероятно, Боемунд решил заранее поставить его на место. Если так, Курланд расстроит планы магистра ордена. «Спасибо тебе, маршал, как и всем вам, братья мои!» Резня не лукавил, но тоже тщательно подбирал формулировки, чтобы подчеркнуть, здесь присутствуют равные ему. Он продолжал стоять. Позвольте также поблагодарить вас за то, что все вы ответили на зов последней стены. Я отправил сигнал, поскольку судьба имперских кулаков должна стать нашим стимулом к действию. Никто из нас не нуждается в таком стимуле, — возразил Боемунд. Курланд склонил голову. Я не имел в виду, чтобы вы сидели без дела. Ну и что же ты имел в виду? — спросил Квизадра. Он говорил спокойно, но слова его были резкими, а взгляд, обращенный на второго капитана, жестким. «Павшее, необходимо построить заново. Вместе мы станем кирпичами даже более могучей стены». «То есть? Нам следует воевать согласованно, но не только. Нарушения связи уже приводили к катастрофам. Такое должно прекратиться». Все четыре магистра ордена кивнули. «Значит, координировать наши усилия должно единое командование!» Вновь наступила тишина, теперь уже с оттенком удивления. Резня стоял еще пару секунд, следя, чтобы его властное поведение не показалось оскорбительным. Затем он сел и принялся ждать ответа. Курланд еще не разобрался в войнах, перед которыми выступал. Тейн скорее прислушается к нему. Максимус, по крайней мере, пережил схожую потерю и внезапное нежеланное возвышение. Иссахар оставался загадкой, но хотя бы не выказывал открытой враждебности. Взгляд Квизадры, ставший еще более жестким, метался от второго капитана к маршалу. Лицо Боемунда выражало только решимость, словно перед битвой. Почетные стражи за спинами магистров ордена сохраняли неподвижность, но воздух начинал искрить от растущего напряжения. «Наше согласие будет иметь далеко идущие последствия», — заговорил Багровый Кулак. «Кое-кто может подумать, что ты предлагаешь воссоздать легион». «Такого я не желаю. Нам не нужно менять знамена или цвета. Просто на период этого кризиса наши разделенные пальцы должны вновь сложиться в единый кулак». «История изобилует примерами того, как временные меры становились постоянными», — напомнил Квизадра. «Брат», — обратился к нему Иссахар, — «неужели ты думаешь, что кто-нибудь из бойцов под твоим началом захочет отказаться от имени Багрового Кулака?» «Нет, то же самое верно и для сдирателей». Резня не понимал, поддерживает Иссахар его идею или указывает на ее неосуществимость. «Тем не менее, второй капитан Курланд прав», — произнес черный храмовник. «Орки, в отличие от нас, обладают единым руководством. Разрозненный контрудар Империума обречен на провал. Это уже подтверждалось слишком много раз». «И кулаки образцовые», — добавил Тейн, — «по себе знают, как успешны совместные операции. Счастлив признаться, что маршал Боемунд доказал мне, бессмысленно сражаться в одиночку, когда понимаешь, что тебе не победить». «Жаль, нам такого шанса не представилось», — кивнул имперский кулак. «Я не возражаю против координации усилий», — сказал Иссахар. «Я сомневаюсь в жизнеспособности слияния, предложенного вторым капитаном. Если мы встанем под общее командование, кто же будет командиром?» Безмолвие опустилось в третий раз, теперь ненадолго. Курланд молча спрашивал себя, не заразился ли он во время службы на Терре политическим интриганством верховных лордов. Резня хотел бы действовать прямо, заявить о том, как необходимо поступить. Но его позиции были ненадежны, и приходилось маневрировать. Сейчас он ждал, пока первым выскажется, несомненно, Боемунд. «Черные храмовники имеют опыт руководства совместными операциями. Наши крестовые походы уже отозваны», — произнес маршал. «Требуется сохранить преемственность». Квизадра внимательно посмотрел на него. «То есть командовать будешь ты?» «Да». Курланд мог лишь завидовать прямоте Боемунда. «Понятно». Иссахар тщательно выдерживал нейтральный тон. «И в чем состоит твой план кампании?» «Прийти с войной к зеленокожим. Нам нельзя думать о защите систем. Будем штурмовать звездные крепости, начиная с ближайшей». «Вот так? Просто?» — бросил Квазадра. «У этой войны нет фронта», — заметил кулак Образцовый. «Именно!» Маршал по-прежнему обращался ко всем воинам, а не отвечал конкретно багровому кулаку. «Орочьи базы возникают повсюду. Они не наступают по какому-то определенному маршруту. Нет смысла размышлять, как блокировать их. Чтобы истребить чужаков, нужно атаковать». «Ты предлагаешь крестовый поход невиданных в нашем поколении масштабов!» Сдиратель был впечатлен. «А как же Терра?» — напомнил Тейн. «Она беззащитна! Ее стена рухнула!» «Адмирал Лансонг хорошо оберегал свой драгоценный космофлот, как бы омерзительно не выглядели его действия в системе Аспирия. В итоге он сохранил подчиненные ему силы. Если враг нападет на Терру, кораблей для ее обороны будет более чем достаточно. Нам следует дождаться прибытия наших армат и пойти на штурм. Так, мы бросим бесчетные системы на произвол судьбы. Их гибель уже неизбежна. Лучше вывести наши силы из безнадежных битв, перековать их в оружие для настоящей победы». Максимуса это не успокоило, но Курланд мысленно признал, что предпосылки стратегии Боуманда верны. Он решил, что и Сахара и Квазадра тоже не станут спорить. Проблема заключалась в том, что единство повелителей багровых кулаков и черных храмовников не продержится долго. При первой возможности Квазадра оспорит главенство маршала. Магистры орденов согласились только с тактическим замыслом Боуманда, не с его претензией на лидерство. Затем началось обсуждение более частных аспектов, вроде развертывания войск и выбора цели. Ближайшая Орочья Луна находилась в системе Люстер. Резня участвовал в дискуссии, не пытаясь свести ее к важнейшему вопросу. Момент был неподходящий. Чтобы направить братьев-повелителей на верный путь, он использует время, оставшееся до прибытия других эскадр. Курландом руководила не жажда величия. Слава для него осталась в прошлом, и имперский кулак смирился с этим. В будущем ждало только искупление и борьба за то, чтобы рок его ордена не постиг весь империум. Дело было и не в том, что Резня обладал наибольшим опытом в боях с орками. Тейн входил в такое же прямое соприкосновение с врагом. Не служило главной причиной и то, что имперские кулаки являлись капитулом-основателем. Право возглавить крестовый поход не могло основываться на чем-то столь неосязаемом, как обычное старшинство. Пока войны в зале собраний соперничали за власть, изучавший их Курланд осознал уникальность своего положения. Он был магистром ордена без ордена. Резня не мог чего-то желать для себя или своих бойцов, поэтому воплощал собой идеальный нейтралитет. Его решения будут полностью беспристрастными. Единственными императивами для него станут нужды компании. Курланд будет сражаться за лидерство, но сейчас эту территорию оспаривали другие. После завершения совета Костелян Клермон проводил Резню в его покое. Второй капитан недолго побыл в каюте. Он выучил план ненависти, узнал, где расположились другие делегации и куда черные храмовники поместили магоса биологии с Фаэтона Лаврентия. Урланд нуждался в полезных встречах. Во время первой из них он переговорил наедине с Квазадрой в наблюдательном отсеке, одном из самых маленьких на звездолете. Помещение выглядело как часовня, ряды железных скамей перед иллюминатором из витражного стекла. Большую часть поля обзора занимал фол Прим. Цветные полосы в атмосфере газового гиганта меняли оттенок, проплывая в разных фрагментах смотрового окна. Над рамой имелась надпись «Галактика, преображенная дланью императора». Багровый кулак стоял вплотную к иллюминатору. Переплетения тонов скользили по его темно-синему доспеху и кроваво-красной латной перчатке на левой руке. Услышав шаги Курланда, он оглянулся через плечо. «Наши братья из черных храмовников весьма серьезно воспринимают концепцию крестовых походов», — сказал он. имперского кулака беспокоило религиозное оформление интерьера. «Да», — уклончиво ответил резня, не зная, как относиться к данному вопросу квизадра. «Богословский диспут сейчас был бы ни к чему». Курланд встал рядом с багровым кулаком у смотрового окна. «Ты считаешь, что Боэмунд не должен командовать нами?» — произнес тот. «Верно. И кого бы ты предпочел? Себя?» «Дело не в предпочтениях». «О, значит, в предназначении, верно?» «Такого я тоже не говорил. Ты не веришь в него?» Второй капитан тщательно подбирал слова. «Неважно, предназначение или случай, поместили меня на нынешнюю позицию. Важна лишь она сама». «Именно это ты намерен сказать маршалу Боэмунду? Сомневаюсь, что он прислушается», — фыркнул Квизадра. «Еще можешь вызвать его на поединок за главенство, если не слишком привязан к своей правой руке. Исахар может кое-что рассказать на данную тему». Отсылка к бионической конечности сдирателя не позабавила Курланда. «Если понадобится, вызову». «Так ты не шутишь?» «Верховные лорды подвели Империум своими мелочными, корыстными, политическими интригами. Я хочу верить, что Адептус Астартес выше подобного». Квазадра ответил не сразу. «Должны быть выше!» — наконец выговорил он в задумчивости. На этом резня закончил беседу. Довольно скоро пришли вести о победе имперского космофлота у порт Санктуса, подтвердившие разумность предложенной Боэмундом стратегии. Также они сделали ожидание еще более томительным, но эскадры четырех орденов были уже недалеко. Орбитальное пространство Фолла Прим уже заполнялось ударными крейсерами и боевыми баржами, прибывшими на общий сбор, когда с Терры донесся крик о помощи. Вторая встреча в зале собраний вышла даже мрачнее первой. Боэмунд кратко изложил другим магистрам орденов все, что удалось узнать. «На момент последнего сообщения чужаки еще не атаковали», — закончил он. «Когда они начнут высадку», — сказал Исахар, — «итог будет очевиден. Тут не о чем говорить. Основные силы космофлота еще у порт Санктуса». «Поблизости нет соединений, способных помочь», — уточнил Тейн. «Ни одного!» Маршал постучал по инфопланшету на столе. «Вполне вероятно, орки уже пошли на штурм». Он умолчал о худшем варианте, но все словно бы услышали ревущий крик. «Возможно, Терра уже пала!» Решив, что время пришло, резня поднялся. «Братья!» — начал он. «Если вы сочли мое появление дурным знаком, вас не в чем винить!» Второй капитан сделал паузу, вспоминая лейтенанта Грейдава. «Вы выжили там, где погиб остальной орден», — говорил тот с благоговейным трепетом. «Это делает вас не просто особенным, но почти святым». Курланд не разделял веру офицера, но долг требовал от него признать, что теперь он не просто космодесантник. Став последним имперским кулаком, резня превратился в символ, который теперь обрел даже большую значимость. «Ничего подобного!» — возразил Максимус. «Ты не виновен в той катастрофе!» «Да», — согласился второй капитан, «но могу и буду напоминать о ней. За пределами этого зала нет ни одного имперского кулака. Последняя стена уничтожена, и теперь Терра на грани падения». Потом Курланд решил произнести немыслимое. «Или уже захвачено!» Он вновь помолчал. «Нет, сказанное мною только что ложь. Почему? Потому что черные храмовники держатся, багровые кулаки держатся, сдиратели держатся, кулаки образцовые держатся. Я держусь. Сыны Дорна собираются целыми тысячами, чтобы начать величайший крестовый поход со времен ереси. Имперские кулаки продолжат жить во мне, в каждом из вас и в войне, которую мы поведем. Если Терра пала, Империум должен и будет жить дальше. Мы отомстим за тронный мир. Мы вернем его и истребим всех ксенотварей, дерзнувших ступить на поверхность. Резня один раз ударил кулаком по нагруднику. Он еще не просил отремонтировать видимые повреждения брони и теперь использовал эти шрамы. Глядя на Курланда, магистр орденов-наследников видели худший кошмар, какой только мог сбыться, и того, кто в нем выжил. «Как я сказал, мы должны сжать пальцы в единый кулак и сразить им орков. Так и будет. Право направлять наши удары принадлежит мне. Я забираю его не от собственного имени или пользуясь какой-либо личной властью, но во имя Рога Ладорна и Седьмого Легиона, духу которого мы верны в любом нашем деянии и мысли». Второй капитан завершил речь. Он ждал ответа. Боэмунд неотрывно смотрел на него. Сделав вдох, маршал поднялся, но не успел он заговорить, как поднялся и Тейн. «Брат!» — обратился он к Урланду. Обойдя вокруг стола, Максимус встал перед имперским кулаком. «Магистр ордена!» Он протянул сородичу руку. «Мой капитан!» Воины пожали друг другу предплечья. «Кулаки образцовые! Сочтут за честь следовать за тобой в битве!» «Спасибо тебе, брат!» — ответил резня. «Я не вижу изъянов в логике магистра ордена Курланда!» С места высказался Исхар, наблюдавший за Боэмондом и Квизадрой. «Права, о которых он говорит, истинные! Мы обязаны признать их! Кроме того...» Сдиратель по-прежнему не сводил глаз с конкурентов. «Я убежден, что Курланд будет прислушиваться к разумным советам по ведению компании!» «Разумеется!» — подтвердил тот. Резня не был уверен, что его риторика полностью убедила Исахара. Возможно, сдиратель согласился из прагматических соображений, чтобы предотвратить конфликт между черными храмовниками и багровыми кулаками. Квазадра безразлично опустил веки. Его взор, пронизывающий души других в поисках секретов, теперь скрывал мысли хозяина. «Согласен!» — только и произнес багровый кулак. «Ты за меня или против Боумонда?» — задал мысленный вопрос Курланд. Но тут же подавил беспокойство о мотивах воина. Значение имел только результат. Маршал выдавил мрачную улыбку. «Не стану нарушать единогласие за этим столом!» Также, подойдя к резне, черный храмовник стиснул ему руку и добавил: «Веди нас достойно, брат!» Подтекст был ясен. Если Курланд не справится, только что созданный им союз рухнет. Резня принимал такие условия. В случае неудачи он заслуживал намного худшего наказания. Но не прозвучала ли в голосе маршала нотка надежды? Курланду показалось, что да. Если так, то возводимая им стена еще может стать по-настоящему прочной. Резня не знал только, осталось ли этой стене что защищать. Глава 5. Терра. Императорский дворец. Проходили дни. Орки не атаковали. Звездная крепость в небе над императорским дворцом источала неотвратимую угрозу, но не спешила исполнять ее. «Чужакам не обязательно вторгаться», — думал Ван Горич, направляясь к великому залу. Паника, вызванная появлением Луны, уже унесла сотни тысяч жизней. И человеческий хворост по-прежнему вспыхивал пламенем истерии, которое не могло погасить даже масштабное развертывание силовиков Зека. «Дайте нам достаточно времени», — словно бы говорил дракон зеленокожим, — «и мы сделаем всю работу за вас». Никогда прежде он не чувствовал себя таким беспомощным. Во тьме бессонных ночей Ван Горича терзали мысли о том, что теперь... Когда погибель стоит на пороге Терры, в Официо Сассинорум больше нет нужды. К чему пытаться воздействовать на политическую жизнь Империума или ограничивать излишества его владык, если любые интриги скоро закончатся? Дракан не любил вопросов, на которые не мог ответить. Он готов был сражаться за Империум до последнего вздоха, но все его усилия за последние месяцы оказались бесполезными и даже хуже того. Великому магистру не удалось предотвратить кризис, причем таких масштабов, что еще недавно он лишь посмеялся бы над подобным прогнозом. Ван Горич оказался виновен в той же самой халатности, что и прочие тщеславные куклы, называющие себя верховными лордами. Он в некотором роде согрешил даже тяжелее других, льстил себе тем, что понимает больше остальных. Он был высокомерным глупцом. И сейчас Дракан, как положено хорошей марионетке, собирается занять место на сцене для, возможно, последнего выступления перед тем, как опустится занавес. На входе в великий зал ассасина встретил громогласный рев. Если это действительно его финальное представление, то, похоже, оно будет феерическим. Единый вопль, наконец, достиг ушей 12. Палата заполнилась впервые за несколько десятилетий. На трибунах собрались многие тысячи младших лордов, маловажных губернаторов и бюрократов со связями. Пришли они якобы за ответами, но не слушали никого. Каждый возвышал голос в споре, бросался вопросами, требованиями и бессмысленными обвинениями. Одни плакали, другие уже не старались делать вид, что участвуют в диалоге. Их крики превратились в неразборчивый вой. Ван Горич зашагал к возвышению в центре по широкой мраморной дорожке с золотой отделкой. Ему казалось, что он пробирается через пасть раненого, разъяренного зверя. К прискорбию Дракана здесь больше не заседало правительство. Оставалось надеяться, что заменившая его толпа не издавала предсмертный стон цивилизации. Подходы к возвышению охраняла фаланга черных люциферов. Бесчисленные сервы и посланники суетились по обеим сторонам от них, будто потревоженные муравьи. Они спешили по делам, прикрывая торопливостью никчемность своих занятий. Ван Горич удивленно смотрел, как из толчии возникает Веритус в силовой броне. Отодвинув пораженных стражников, инквизитор прошел остаток пути рядом с Дракканом. «Мы могли бы встретиться и в более подходящей обстановке», — заметил ассасин. «У меня были другие хлопоты», — жестко посмотрел на него Ластан глазами, пылающими среди морщин старческого лица. «Вы впутались в дела, которые вас не касаются». «Неужели? Обычно я никого не предупреждаю, но вам окажу столь редкую любезность». Ван Горич остановился и с радостью обнаружил, что еще способен усмехаться. «Вы угрожаете мне, правда? А я так надеялся дожить до пенсии и благоденствовать долгие годы, читая при свете орочи Звездной Цитадели. Так или иначе, я не понимаю, о чем вы». «Инквизиция не потерпит вмешательства в ее деятельность. Вы говорите от имени всей организации, верно? Кстати, вы уже официально заняли пост представителя Инквизиции». Веритус свирепо взглянул на него. Дракан покачал головой. «Инквизитор, если вы сами не в курсе положения внутри вашей структуры, чего же вы хотите от остальных?» Он зашагал дальше. Ластан не отставал. «Великий магистр, я пытаюсь найти общий язык с вами, поскольку вы хотя бы не идиот. Мне следует понимать это так, что вы не слишком высокого мнения о верховных лордах». «Да, сейчас все подобные утверждения не особенно актуальны». Ван Горич не мог понять, проступает ли усталость в его голосе. «Я так не думаю. Нынешняя одержимость зеленокожими ошибочна». Ассасин сохранил невозмутимый вид. «Не представляю, почему орки не должны занимать львиную долю моих мыслей», — произнес он. Поднявшись на возвышение, оба заняли свои места. Экхард тем временем формально открывал заседание. Из-за оглушительного рева в зале его слышали только внутри круга кресел. Но зрители немного успокоились, заметив, что начинаются дебаты. 500 000 людей обратились вслух. Вокс-динамики разносили слова верховных лордов во все уголки огромного помещения. Указав на многолюдное собрание, дракон заметил Уда. «Радостно видеть великий зал, столь полным жизни!» «Мне тоже, магистр!» — довольно искренне отозвался лорд-командующий. Окинув взглядом 12, Ван Горич рассудил, что некоторые из них, например, Лансунг, все же предпочли бы встретиться за закрытыми дверями. Верховного адмирала, в частности, ждало тяжкое публичное унижение. Прочие, включая Уда, наверняка рассчитывали разделить с аудиторией полного зала вину за любые последующие неудачи. Власть имущие вели себя так, будто столкнулись с крайне серьезным политическим кризисом, а не перспективой уничтожения. Но опять же, орки пока не атаковали. Вторгаясь на звездных крепостях в другие системы, чужаки порабощали их или сжигали в первые же дни. Другие лорды также заметили эту странность. «Почему зеленокожие еще не высадились?» — спросил Экхарт у флотоводца. Лансунг пожал плечами. С каждым днем поражение давило на него все сильнее. «Понятия не имею», — бросил он. «Возможно, генерал-фабрикатор просветит нас», — предположил Дракан. «У нас отсутствует удовлетворительная гипотеза», — сказал Кубик. «Данное поведение аномально. Согласно некоторым сценариям, на транспортировку столь массивного объекта в сердце Империума затратили такие объемы энергии, что перед дальнейшими операциями им необходимо восполнить запасы. Но это всего лишь догадки, неизбежный результат отсутствия исходных данных. Впрочем, поскольку такие действия чужаков никогда прежде не отмечались, мы неизбежно приходим к выводу, что не только их технологии претерпели стремительное развитие. Пожалуй, возможен даже кладогенез. Ничего нельзя исключать. Весьма интересная ситуация. Отсюда следует, что флот успеет вернуться, спросил Экхард, инфантильно уповая на лучшее. Публика услышала его, и по залу прокатился глухой рокот надежды, непрочный, как осенняя паутинка. «Не знаю». Пожать плечами Кубик не мог, поэтому дал максимально краткий ответ. «Орки дадут нам знать», — вставил Лансунг. Толпа недовольно зароптала. «Больше вам нечего предложить», — вмешалась Юскина Тул. «Мы должны ждать, что произойдет. Подобное неприемлемо». «Вы видите иной вариант, спикер». К флотоводцу отчасти вернулось прежнее ехидство. «Мы придем с войной к чужакам!» Теперь лорд-адмирал рассмеялся, неприятно, с презрением и отчаянием. «О, разумеется! Как же глупо, что никто до сих пор об этом не подумал! Очевидно, у вас есть гениальный план высадки на Луну без поддержки имперского космофлота!» «Да!» Единственное слово Юксины заставило Лансунга умолкнуть и привлекло всеобщее внимание. Публика затаила дыхание, в палате установилась тишина. Тул поднялась с кресла. Начав речь, спикер зашагала вдоль периметра возвышения. Облачена она была в царственную, красночертную тогу и сопровождала каждую фразу размашистыми жестами обнаженной правой руки. На левую, которой женщина упиралась в бедро, не спадали складки одеяния. Ораторствуя, Юскина шествовала по площадке так, словно была рождена для этого момента. «Ответственность за оборону Империума», — провозгласила она, — «лежит не только на космофлоте, астромилитарум или адептус Астартес». Тул помолчала. «Ее разделяет каждый гражданин, каждый человек». Спикер запрокинула голову, словно взирая на далекие поля битв. «В день величайшей нужды Империум взывает ко всем нам! Я не откажу в помощи, а вы!» Юскина подождала, и, конечно же, зазвучали возгласы «Нет!», подкрепленные друг другом и верой в избавление, которая основывалась на уверенности женщины. Ван Горич понятия не имел, чего добивается Тул этим спектаклем, но был впечатлен. Она всегда выделялась среди верховных лордов, как сильная и яркая личность. Но в мирные времена гибельного благодушия влияние спикера на политику не соответствовало ее амбициям. Теперь настал ее звездный час. «У зеленокожих есть луна! Сколько на ней противников?» Ответил Кубик. «Мы еще не отыскали способа точно вычислить количество. Какая разница, если нас миллиарды?» Воскликнула Тул, обращаясь к трибунам. В ее голосе звенела мощь. Он стал кличем непокорности. Дракану внезапно явился образ бесконечных прежних воплощений Юскины. Женщин, что неукротимо проклинали армии захватчиков, стоя на вершине холма, и вдохновляли своих последователей совершать невозможное. Спикер обладала поразительной силой, но сейчас Ван Горича беспокоило то, как она применит свой дар. «У орков есть оружие», — продолжила Тул, — «а у нас нет. У них есть корабли, а у нас нет. Наглые чужаки решили, что могут вторгнуться к нам. Тогда мы вторгнемся к ним. Мы сокрушим их армией столь многочисленной, что страх, принесенный ксеносами в наш мир, померкнет перед их собственным ужасом». Юскина сделала шаг назад. Ее лицо сияло. Рев толпы волнами накатывался на возвышение. «Люди полны надежды», — подумалось Дракану. А Тул еще не начала объяснять, как планирует совершить обещанное чудо. «И как же провести подобный штурм в отсутствии космофлота?» — уточнил Лансунг. Спикер обратила к нему изничтожающе снисходительную улыбку. «Нам не нужен космофлот!» Она вновь повернулась к аудитории. «У нас есть торговые флоты, бесчетное множество судов, прямо здесь, на якоре возле Терры и по всей системе Сола. У нас столько звездолетов, что оркам не защититься от подобной армады. Я немедленно отзываю сюда все коммерческие корабли. Они заполнят собой пустоту. Они вознесут миллионы наших граждан к мерзости в небесах и полностью истребят чужаков. Пришло время народного крестового похода!» От оглушительных выкриков, встретивших ее заявление, содрогнулись стены великого зала. Если бы их звуковую энергию обрушили на луну зеленокожих, она немедленно разлетелась бы на куски. Ван Горич заметил, как дернулась одна из конечностей Кубика. Неожиданный всплеск шума перезагрузил его слуховые датчики. Когда пик прославления миновал, высказался возмущенный лорд-милитант. «Вы говорите так, словно у Терры нет защитников!» Юскина одарила Верру не такой улыбкой, как Лансунга. Она предлагала военному встать рядом с ней в лучах победы. «Я помню об имперской гвардии, лорд-адмирал. Вне сомнений, торговая армада перевезет всех бойцов кулака императора. Но нам следует ударить со всей мощью и гневом, коим обладает Терра. Вы не лишите народ этой славной возможности постоять за Империум!» «Вы знаете, что не лишу!» — ответил Авель. Ван Горич до сих пор старался осознать последствия замысла Тул. Масштабы этого помешательства были столь колоссальны, что оно даже не ужасало. Лансунг испытывал похожее затруднение. «Как вы собираетесь разрушить цитадель невооруженными судами?» — поинтересовался он. «Никак!» — отрезала спикер. «Я уже говорила, что мы вторгнемся на нее!» «Пехотой?» — уточнил ошеломленный дракан. «Да!» — снова перейдя на ораторский стиль, Юскина продолжила. «Не стану отрицать, нас ждут великие жертвы, на Терре и над ней. Пострадает производство, оставшимся в тылу придется выполнять работу миллионов, ушедших на войну. Многие корабли будут потеряны во время наступления. Многие воины погибнут в ходе высадки и штурма крепости. Но орки не смогут остановить их всех. Нас слишком много!» Более благосклонно взглянув на идею Тул и роль, отведенную ему в грядущем триумфе, Верра произнес: «Под началом Астра Милитарум, жители Терры, вышвырнут чужаков в небытие!» У лорда-адмирала на секунду отвисла челюсть. Затем он сел, признавая разгром. «Пока имперский космофлот не придет на помощь Терре, если вообще придет, от Лансунга ничего не зависело, и он понимал это». «Вы меня удивляете!» — обратился Ван Горич к Авелю. Новый лорд-милитант разбирался в политических играх лучше своего предшественника. Хэт казался дракану человеком, более привычным к боям, чем к управлению государством. Верра тоже являлся ветераном, но основная часть его карьеры прошла за командным столом в стратегиуме. Ему легче было смотреть на солдат, как на регицидные фигурки, а на потери, как на статистику. Неизвестно, сознавал ли Авель, что оказался младшим партнером в союзе с Юскиной, словно гвардия по отношению к космофлоту, в период, когда звезда лорда-адмирала сияла ярко. План принадлежал Тул, как и армада торговцев. Долю славы для Верра определит спикер. Ассасин мысленно осекся. Делить им будет нечего. Замысел Юскины безумен. Это обязаны понять даже такие склонные к самообману личности, как верховные лорды. Но замечание Ван Горича не смутило Верру. «В доводах спикера Тул есть здравое зерно», — сказал лорд-милитант, «размещенное на Терре полки Астра Милитарум, недостаточно многочисленны для штурма целой планеты орков, даже с учетом подкреплений штрафных легионов. Мы призвали сюда всю имперскую гвардию, но кадианцы, вальхальцы и мардианцы доберутся не сразу», — закончил Лансунг, «и они уже сражаются с зеленокожими», — заговорил Экхард. «Провести такой призыв — нетривиальная задача, а времени у нас мало». «Не сомневаюсь, администратум справится с трудностями», — заявила Юскина. «Верно. Об этой мобилизации будут слагать легенды». Последовали радостные возгласы, менее восторженные, чем после речи Тул. Но Тобрис, скверный оратор, никогда прежде не удостаивался и таких оваций. «Когда требуются великие жертвы, нужда в вере и вдохновении становится особенно насущной», — влез Мессринг. «Именно так», — подтвердила спикер. Ван Горич про себя поклялся отыскать тех, кто снабдил экклезиарха противоядием от вещества, которую ввел ему великий магистр. Теперь священник мог даже с большей эффективностью распространять свое отравленное влияние. Стратегия Юскины, пусть безрассудная, оказалась гениальной. Тул в один миг обрела поддержку Верро, Экхарта и Мессринга. Лансунг выступал против, но он был парией в совете. Уда, стремившийся отмежеваться от лорда-адмирала, также наверняка встанет на сторону спикера. Если у Гибрана, Сарка и Анвара появились сомнения, то все трое держали их при себе. «Возможно, в ходе данного вторжения удастся собрать бесценную информацию», — заметил Кубик. Даже зэк одобрительно кивал. «Людям нужно что-нибудь конкретное», — заявил он. «Вербовка снимет напряжение, уменьшит страх, выбьет почву из-под ног бунтарей». Тогда Юскина вновь обратилась к Лансунгу, закрепляя свое превосходство. «Крестовый поход не будет возможен без содействия имперского космофлота!» «Что?» «Суда торгового флота оснащены в лучшем случае легким вооружением. Конечно, им удастся преодолеть оборону чужаков благодаря одной лишь численности, но если атаку возглавит автокефалий извечный, мы пробьемся безо всякого труда!» Лорд-адмирал воззрился на нее с откровенной ненавистью. Дракан зааплодировал бы такому ходу спикера, если бы не был уверен, что она ведет их всех на бойню. Тул загнала Лансунга в угол. Если он согласится с ее замыслом, космофлот попадет даже в большую зависимость от торгового флота, чем имперская гвардия. Если откажется, то все увидят картину того, как флагман прячется от боя за спинами простых граждан, ответивших на призыв в час величайшей опасности для Терры. Выбор был очевиден. «Автокефалий извечный двинется в авангарде славного похода», — объявил лорд-адмирал. По тону казалось, что его сейчас стошнит. Но великий зал снова захлопал. «Вот и все», — понял Ван Горич. «Мы делаем за орков их работу и восхваляем собственное уничтожение». «Но что, если штурм провалится?» — помимо воли вмешался он, заранее зная, что ничего не выйдет. «Что тогда, если в экспедиции погибнет основная часть иранских полков Астра Милитарум? Кто защитит нас?» «Ваше маловерие тревожит меня, великий магистр», — произнесла Юскина. «Гвардия обратит чужаков в бегство и вернется с победой. В защите не будет нужды». «Ты действительно в это веришь? Ты правда думаешь, что твой бредовый сон станет явью? Неужели ты не видишь ничего, кроме направляемых тобою изменений в расстановке сил?» Ответы не приходили. Уже не имело значения, верит или нет спикер в то, что говорит. Дракан почти чувствовал, как заработала машина вторжения. Слова, изреченные Тул, обрели плоть. «Ваш план действий недальновиден», — высказался Веритус. «Это одержимость орками прокладывает дорогу истинному врагу». Его фразы утонули в овациях для Юскины. Остальные 12 даже не услышали инквизитора. Иван Горич ощутил к нему что-то немного похожее на симпатию. Хотя Ластан обратил Винан в бегство, играл он слабыми картами, настаивая, что зеленокожие не являются главной угрозой. Веритус рисковал показаться помешанным. Он явно был умным человеком, ведомым своими убеждениями, а не политическими целями. Но догматизм вредил ему. Собрание завершилось в атмосфере неистового ликования, не уступавшего по накалу восторженности, с какой поначалу встретили триумф Лансунга. Впрочем, оно граничило с истерией. Надежда была хрупкой. Все целиком положились на план Тул, но желание поверить в него оказалось даже сильнее самой веры. Пока дракон спускался с возвышения, к нему подошел инквизитор. Говорил Веритус настолько же прямо, насколько уклончивой в речах была Винанд. «И они даже больше дураки, чем я предполагал», — сообщил он. «И? В конце пути нас ждет бедствие». «Оно уже произошло. Значит, худшее бедствие». «Что вы порекомендуете, инквизитор Веритус? Каким образом ваша организация или мой официо сумеют изменить заданный маршрут? Поможет ли нам смерть спикера Тул?» Ван Горич не стал дожидаться ответа. «Нет, не поможет!» Слишком многие верховные лорды поддержали крестовый поход. Если Юскина погибнет, один из ее союзников представит женщину мученицей и станет новым лицом компании. «Или вы призываете к устранению всех 12?» «Думаю, нет!» Тем не менее, в тот момент идея показалась дракону привлекательной. Он зашагал быстрее, обогнав другого старого хищника. Выйдя из палаты, Ван Горич едва не стиснул кулаки от досады, но сдержался. Ему вновь не удалось предотвратить безумное решение, принятое после катастрофы. Единственный намек на что-то вроде надежды заключался в сообщении от Круля. Если появление Луны заставило Винан с новой решимостью рвануться в крепость Инквизиции, возможно, надеяться стоит по-настоящему. Дракан терпеть не мог, когда его держат в неведении, но представитель хотя бы была в своем уме. Что же остается официо? В лучшем случае помогать замыслам Винанд, о которых Ван Горич ничего не знал. Так называемый народный крестовый поход отправится в бой, и события по-прежнему будут нестись лавиной. Дракан зашагал к своим покоям. Полный ужаса, он взывал о наказании для глупцов. Глава 6. Терра, орбита. Воинственная пылкость была немолодым судном. Полвека назад, когда Леандр Наркис приобрел ее, выглядела она на все свои годы. Грузовой космолет типа «Брутос» провел половину тысячелетия в рейсах к краю, обретая со временем все более скверных владельцев. Предыдущий хозяин пылкости, строго говоря, не являлся пиратом, однако ходил по лезвию бритвы и в итоге вынужден был продать свое дело и корабль, пока Адептус Арбитрес не конфисковали то и другое. Наркис в то время только начинал. Его оборот в перевозке товаров лишь недавно показал многообещающий рост, и до богатства ему было далеко. Приобретая звездолет на весьма выгодных условиях, Леандр решил вернуть ему прежнее достоинство. Наркису нравилось думать, что он хорошо поступил с транспортником. Все 50 лет он тратил доходы от коммерции на обновление и усовершенствование, но только сейчас поверил, что воинственная пылкость по-настоящему соответствует своему имени. Она не отличалась вместительностью, поэтому Леандр специализировался на хрупких и дорогих грузах. Благообразные обводы корабля и возвращенный ему глянец сами по себе рекламировали профессионализм хозяина. Тот выполнял каждое обещание, его слава блистала все ярче, оттеняя растущую красоту звездолета. Наркис и его пылкость были отличной командой. Капитан сожалел, что им обоим предстояло погибнуть. На мостик вышла старший помощник Деметрия Конт. Отбросив мысли о надвигающейся смерти, Леандр поднялся с командного трона, за которым находилась маленькая, встроенная в переборку каюта. Книжные полки вдоль стен придавали ей облик кабинета, но в действительности Наркис встречался там с небольшими группами привилегированных клиентов. Декоративный отсек был жизненно необходим. Камерная, спокойная элегантность его обстановки производила нужное впечатление на торговцев, которых обхаживал Леандр. В таком важном месте хотелось вести неторопливые беседы, заключать контракты. Хотя помещение не было центром управления, без него пылкость не смогла бы существовать. Кроме того, в нем Наркис мог вести частные разговоры, не покидая мостик. Он кивнул Конт, и женщина вошла в каюту следом за капитаном. «Итак», — спросил он, — «работа почти закончена. Не скажу, что моральное состояние экипажа улучшилось». «Понимаю». Леандр и сам чувствовал себя скверно. Ранее он приказал демонтировать все профильные стазис-генераторы и контейнеры. Трюм космолета вновь превращался в многоярусное, пустое пространство. «Ничего не поделаешь, мы будем перевозить живую силу. Имея больше времени, мы бы сделали все. Времени нет». Зов Стеры прозвучал, когда они разгружались на Марсе. Судно устремилось к цели на полном ходу. Перестройка велась в полете. «Она заслуживает лучшего!» Деметрия знала пылкость даже дольше, чем Наркис. Женщина входила в предыдущий экипаж и оказалась единственной, кто решил остаться после смены владельца. Капитана радовало ее присутствие. Конт обладал разнообразными навыками, в том числе не слишком явными. Леандр подавал себя как утонченного коммерсанта, но торговля в Империуме не всегда проходила гладко. А Деметрия одинаково успешно замечала неприятности до того, как они начинались, и разбиралась с ними, если избежать осложнений не удавалось. На первой встрече с потенциальным клиентом Наркис воплощал собой изысканную рассудительность, Конт — иссушенную зрелость и расслабленную опытность. Если ничто не тревожило ее, значит, все было в порядке. Вместе они казались живой гарантией того, что груз будет доставлен в целости и сохранности. «Да, заслуживает», — подтвердил Леандр. «Но главная проблема не в том, как мы обращаемся с пылкостью, так?» «Верно, дело в ее смерти». «И нашей». Деметрия пожала плечами. «Ага, это тоже не слишком приятно». «Капитан!» — позвал я Зенралис. «Подходим к назначенной позиции!» «Спасибо, рулевой!» Затем Наркиз взглянул на Конт. «Вот и он, наш последний порт назначения!» «Предпоследний!» Леандр сумел улыбнуться. «До того еще нужно добраться! Да и зеленокожие вряд ли сильно заинтересуются нашим товаром!» Оба замолчали. Шутки уже не помогали им. Перед этим Наркиз проиграл по вокс-вещанию транспортника запись речи Юскины Тул и несколько раз слушал ее вместе с сотрудниками. Капитан понимал необходимость того, что им предстояло совершить, но люди на борту воинственной пылкости пока что относились к идее народного крестового похода без воодушевления. «Как думаешь, ее план безумен или гениален?» — спросил Леандр. «Не знаю. Пожалуй, и то, и другое. Я могу поверить, что он сработает. Если мы бросим на орков достаточно кораблей, некоторые обязательно прорвутся. Включая наш. А ты что, купил пустотный щит и мне не сказал?» «Хотелось бы». «Значит, нет». Теперь Конт говорила серьезно. «Мы полетим в первой волне, станем закуской для обороны чужаков. Мне жаль солдат, которых мы повезем». «Капитан!» — снова позвал Ралис. «В чем дело?» Выйдя из комнатки, Наркиз посмотрел во фронтальный окулюс. «Ох!» — только и сказал он. Сзади судорожно вздохнула Диметрия. «Мне нужно обратиться к экипажу!» — скрипучим голосом произнес Леандр. У него пересохло в горле. «Первый помощник Конт, будьте любезны, вызвать всех на обзорную палубу!» Женщина отбыла, не говоря ни слова. Наркиз оторвал взгляд от иллюминатора. Ему требовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями, а вид снаружи наводил на него благоговейный страх. «Мостик на вас, рулевой!» — сказал Леандр. «Есть капитан!» Наркиз оглядел других офицеров. «Я включу трансляцию собрания. Вы услышите, о чем пойдет речь!» Обзорная палуба располагалась ярусом выше. Ее сделали роскошной также с определенной целью — поражать гостей. Под стеклянным куполом, который вздымался от уровня пола, могла свободно разместиться 1000 человек. Стоявших здесь окружала пустота. Поистине умопомрачительное зрелище. Особенно сегодня. Леандр задержался на винтовой лестнице, поднимавшийся к центру зала. Он словно бы вбирал в себя последние несколько секунд обыденной реальности. Скоро в мире останутся лишь невиданные и грозные картины. Капитан в последний раз позволил себе задрожать. Его боевой опыт ограничивался службой в Элизианском ополчении, однако всем космолетам в той системе приходилось избегать пиратов, и с тех пор он знал, на какие чудеса способны пилоты. Диметрия там же сражалась в десантных войсках и понимала, через что им предстоит пройти. Наркиз не был солдатом, но отправлялся на войну. Он обязан будет собрать всю свою отвагу и решимость, чтобы исполнить долг. На лестнице, впрочем, его никто не видел. Охваченный страхом, Леандр вцепился в стальные перила, чтобы не упасть. Капитану хотелось плакать, ему не хватало воздуха, дыхание стало хриплым и прерывистым. Сердце у Наркиза ушло в пятки еще на Марсе, когда он услышал, что орки явились на порог Терры. То же самое торговец испытал после того, как раздался призыв к крестовому походу. Леандру казалось, будто он понимает, что их ждет. Он ошибался. Его прикрывал щит отвлеченных идей, но теперь заслон рухнул. Наверху ждало четкое, реальное будущее. Оно пугало Наркиза. Капитан не знал, по плечу ли ему настолько грандиозный вызов. Некоторые торговцы на орбите Красной планеты решили, что не справятся, и попытались удрать. У имперского космофлота не нашлось кораблей для погони. Но орбитальные платформы Марса расстреляли беглецов без суда. Сверху донесся стук шагов по палубе. Подходили члены его экипажа. Леандр провел рукой по лбу, запустил пальцы во вьющиеся седые волосы и заставил себя дышать ровно. Положение обязывало. К тому же в глубине души капитан чувствовал радостное возбуждение. «Может, у меня все-таки получится?» Выбора не было. Наркиз откашлялся, выпрямился и зашагал вверх по лестнице, готовясь увидеть во всей красе то, что лежало за куполом. Когда прибыли подчиненные, он еще не справился с трепетом, но и не впал в оцепенение. Стоя у носового края палубы, Леандр пытался сосредоточиться, пока служащие на пылкости люди входили в зал и ошеломленно застывали. Им открывались величественные и ужасные виды. Транспортник со всех сторон окружала торговая армада из тысяч судов. Такому скоплению, возможно, подошло бы определение «рой», но оно казалось неуместным. На орбите собралось слишком много колоссальных звездолетов. Прибыли корабли всех размеров и рангов. Частные прогулочные лихтеры, предназначенные для горстки пассажиров, висели рядом с исполинскими космическими заводами типа «Голиаф», сам процесс, до оборудования которых под новую задачу, заслуживал эпической баллады. Вокруг сверхтяжелых грузовозов, длиной в десятки километров, парили целые эскадры фрахтовых судов. Расстояния между транспортами были настолько малы, что Наркиз мог бы перепрыгнуть с одного на другой. Любая ошибка при маневрировании стала бы гибельной, и Леандр ощутил искреннюю гордость за мастерство коммерческих пилотов. Они справлялись не хуже имперского флота. Капитан мысленно поправил себя. Торговцы справились лучше. Они были здесь, в отличие от боевых флотов. На высоком якоре, далеко к зениту от гражданских звездолетов, стоял автокефалий извечный, царственный собор войны, почти не уступавший в габаритах самым крупным грузовозом. Но вокруг флагмана не было сородичей, за исключением горстки эскортов, тогда как воинственная пылкость находилась в гуще многочисленных союзников. Столько кораблей, столько мощи! Наслаждаясь зрелищем, Леандр подумал: мы в самом деле армада. И когда он взглянул налево, ему потребовалась вся сила, заключенная в этой мысли. В пустоте висела новая луна Терры, способная поглотить армаду целиком. На ее поверхности с разинутой пастью не горели огни, с нее не поднимались звенья вражеских космолетов. Планетоид молчал, неподвижный, как череп, и настолько же зловещий. Как только Наркиз узрел звездную крепость, торговый флот словно бы утратил вещественность. Цитадели просто не могло быть, и поэтому она искажала реальность своим мерзостным существованием. К ужасу своему, Леандр понял, что это не совсем иллюзия. Отныне все обращалось вокруг штурмовой луны, даже сама Терра. Орки стали центром притяжения Империума. Восхитительная армада собралась лишь ради противостояния их чудовищной станции. Каждое действие, каждая мысль, каждая секунда жизни, оставшаяся Наркису, будут всецело определяться этой неизъяснимой, неописуемой громадой. Торговец не находил слов, чтобы описать свои чувства при виде звездной крепости, но она меняла его мышление. Леандр, как и все прочие жители Империума, попал в ее гравитационное поле, раскинувшееся по галактике. Наркиз не мог спастись от притяжения горячей луны, укрыться от самого ее бытия. Не осталось стен, за которыми ему удалось бы спрятаться. Все они пали. Единственным возможным поступком, способным сохранить для него хотя бы иллюзию свободы выбора, была атака на ужас в небе. В этом наступлении Леандр превратился бы в частицу новой стены, обороняющей Терру. Для удара по Луне следовало поверить, что ее удастся разрушить. Без этой веры все бы уже сгинуло. Теперь Наркис осознавал необходимость крестового похода. Леандр нуждался в нем, даже если бы сам был ненужным. Капитан испытывал даже больший страх, чем раньше, и величайшую в жизни гордость. Несколько минут он молчал, давая экипажу время увидеть все вокруг. От Наркиса не требовалось ничего объяснять, или подчиненные ощутят ту же самую необходимость, или нет. Когда люди начали вновь поворачиваться к нему, Леандр заговорил. «Итак, вот с чем мы должны сразиться. Мы возьмем на борт пехоту и примем участие в великом наступлении. Наша цель — высадить пассажиров на поверхность этого!» Не глядя, сказал капитан. «Мы хоть близко-то подберемся?» — спросил один из технопровидцев. Торговец улыбнулся. «А ты как думаешь?» «Раньше мы совершали сложные маневры», — сказала Конт. «Уже несколько лет прошло, но в процессе вспомним». «Возможно», — признал Наркис, — «или нас разнесут в клочья на первых минутах». «Вот что я скажу. Выбора у нас нет. Мы атакуем и, скорее всего, погибнем. Или не атакуем и погибнем, когда чужаки доберутся до нас. Лично я знаю, какой исход предпочту. Если мне суждено умереть, я хочу умереть героем. Воинственная пылкость. Отправиться с народным крестовым походом к победе или смерти. Впрочем, я не заставляю вас соглашаться со мной. Если кто-нибудь замыслил удрать, удирайте. Не понимаю, конечно, куда вы побежите, но не желаю иметь с вами дело». Все стояли неподвижно, как и предполагал Леандр. Воцарилось единодушное безмолвие. Наркис вновь оглядел армаду и звездную крепость. Они складывались в наиболее притягательную картину на его памяти, самую жуткую и самую бодрящую. Непередаваемо сильное чувство, кипевшее в груди капитана, вырвались наружу горьким смешком. Затем он произнес: «Мы сошли с ума, да, все это полное сумасшествие». «Абсолютно», — согласилась Деметрия. «Разве не славно?» Под куполом загремели радостные крики экипажа. Веселье, смешанное с ужасом, ринулось в пустоту.